унесло. И не суть, что потом, даже если вам не суждено вдвоем, наша жизнь — это миг, и пусть этот миг горит. Когда часть рвет на части, не нужно глаз, мы будем каждый день как будто последний раз. Я тебя люблю, я тебя люблю, это все, это больше, чем все. Как мы летаем для других, это криминал, и ты себя таким еще никогда не знал. Я тебя люблю, я тебя люблю, это все, или нам повезло. Если я чувствую залпом, то ты не случайно невесом. Это как аттракцион на всю жизнь. Кто живет головой, то проехал как-то станцию любовь. Но та искра внутри никогда не когда часть рвет на части, не нужно глаз. Мы будем каждый день как будто последний раз. Я тебя люблю, я тебя люблю, это все, это больше, чем все. Как мы летаем для других, это криминал, и ты себя таким еще никогда не знал. Я тебя люблю, я тебя люблю, это все, или нам повезло. Мы будем каждый день как будто последний раз. Я тебя люблю, я тебя люблю, это все, это больше, чем все. Как мы летаем.